Глава 11. Было неприлично поздно, когда Микаэль проснулся. Он не сразу понял, где находится. Потолок был низким, сделанным из толстых балок, деревянные стены, очень старая, но уютная комната. Доминик лежал без сна. Он немного стеснялся и ждал, когда проснется Микаэль. «Доброе утро», — хрипло сказал Микаэль. «Солнце уже высоко». Мальчик улыбнулся и сел в кровати. «В доме шумят и суетятся», — сказал он. «Какая-то дама хотела нас разбудить, но ей сказали подождать, пока мы сами не проснемся. Вроде бы она сейчас в комнате старика». «Этот старик — твой прадедушка, Доминик. Он мне нравится». «Еще бы! Давай вставать. Мы не должны позволить этой даме застать нас врасплох». Сесилия, а это, конечно же, была она, произвела на них большое впечатление. Ей исполнилось 58 лет, но она до сих пор очаровывала всех своей неотразимой жизненной силой. Доминик подумал, что никогда не видел такой хорошенькой пожилой дамы. Нет, она не была пожилой, она казалась... Доминик не смог подобрать подходящего слова, она просто казалась неподвластной времени. Микаэль ощущал нечто похожее. Он увидел, что по ее щекам текут слезы радости, и сам расплакался. Она обняла их обоих так крепко, что перехватило дыхание. «Танкрет так много рассказывал о встрече с тобой, Микаэль», — сказала она. «Он тоже с нами здесь, в Гростенсхольме. Как он будет рад!» Она наклонилась к Доминику. «Ого! Еще один с желтыми кошачьими глазами дедушки Тенгеля. Это просто фантастика! Интересно, если...» «Интересно, что?» — спросил Микаэль. «Поговорим об этом позже. У меня погиб брат, а дядя Ары лежит при смерти. Мы, конечно, не успели на похороны. Если бы можно было сделать что-то для дяди Ары. И потом эта кровать». «Какая кровать?» «Кровать, в которой он лежит. Именно там нашли Тенгеля и Силье после того, как Тенгель принял яд и дал его жене, которая была тяжело больна. Тарий тоже умирал на ней от раны, нанесенной Колгримом. Последнее, что он сказал — слова любви. Он очень любил тебя, Микаэль. И твоя бабушка Мета тоже скончалась в этой постели. Но, наверное, вам пора завтракать». Резко же она сменила тему разговора. Микаэль вошел к деду, поздоровался и немного поболтал с ним, пока не пришло время садиться за стол. Стол был накрыт в большой, красивой столовой Матильды в новой части дома. Собрались все из Гростенсхольма и Элистранда, потому что Микаэль должен был услышать историю людей льда, а они — рассказ о его жизни. Микаэль и Танкрет обнялись как братья после долгой разлуки. Александр, весьма импозантный кавалер 65 лет, поразил всех модным черным париком до колен. Джессика показалась Микаэлю милой и тихой девушкой, а дети, Лена и двухлетний Тристан, убежали играть с другими детьми. Только Доминику пришлось остаться в гостиной со взрослыми, потому что он еще ни разу не слышал о людях льда. Ары внесли и положили на диван, чтобы он мог побыть со всеми. Его спина и грудь были изувечены, и двигаться он больше не мог. Микаэль сел рядом с ним. Бранд, который станет главой семьи, когда Ары уйдет из жизни, начал рассказ. Он был практичным, уравновешенным человеком, явно не склонным к фантазиям. Но, слушая его, Микаэль погрузился в невероятный, удивительный мир. Бранд начал с того, что все они очень рады Микаэлю, потому что он играет в семье очень важную роль. Как сын старшего сына семьи, Тария, Микаэль станет главой людей льда после Бранда, а после Микаэля это место займет Доминик. Отныне они должны иметь это в виду. После этого Бранд рассказал легенду о злом Тенгеле. О долине людей льда, где родилась Лив и где бедный Колгрим нанес Тарию смертельную рану. Бранд поведал и о Тенгеле Добром и Силье, которые были самыми важными предками семьи, и обо всех добрых делах, которые они совершили. Доминика отправили играть с другими детьми, а взрослые перешли к обсуждению желтых кошачьих глаз. И Микаэль узнал, что носитель этой черты непременно обладает уникальными талантами. «Понятно», — сказал Микаэль. «Доминик, безусловно, особенный мальчик, и теперь я знаю, почему». «А сейчас тебе предстоит узнать кое-что очень важное и сложное», — сказал Бранд. И речь зашла о проклятии, которое поражает некоторых членов семьи. Он рассказал Микаэлю о тяжкой борьбе Тенгеля Доброго, который ценой неимоверных усилий противостоял жившему внутри него злу, будучи целителем, спас множество людей и стал легендой. Были в семье и те, кто охотно и без остатка отдавались темной силе, как это было с Ханной и Гримаром. Но чаще все было совсем неоднозначно. Суль, которую все любили, красивая и щедро одаренная разнообразными талантами, несла в себе трагическую смесь доброго и злого начал. Проклятие поразило Тронда, родного брата Бранда и Тария. Но этого не было заметно при рождении, зло дремало, никак не проявляясь до тех самых пор, пока Тронд не попал на войну, и там он погиб. Брат Матеса Колгрим, одной бабушкой которого была Лив, а другой та самая Суль, унаследовал внешность и злобу проклятых, но не имел особых способностей. Он убил Тария из зависти к его талантам, а сам бросился со скалы в долине людей льда. Микаэль пришел в ужас. «Вы хотите сказать, что Доминик?» «Нет», — сказала Сесилия. «Желтые глаза не обязательно означают проклятие. У Вильяма и у Николаса такая же история. Но они хорошие и добрые дети. У меня есть теория на этот счет». «У меня тоже», — сказала Лив. «В прежние годы в каждом поколении рождался один пораженный проклятием ребенок. На этот раз не повезло Габриэле и Калебу. Их первая дочь несла в себе ярко выраженные черты. Но она родилась мертвой. Мы надеялись, что этим все и кончится, но, как видно, не кончилось». Лив замолчала. И вдруг в тишине раздался голос Ары. «Габриэла и Калеб, сейчас вы услышите правду. Мы с Лив живем с ней много лет. Но я считаю, что в сложившихся обстоятельствах скрывать ее больше нельзя». «Я согласна», — сказала Лив. «Расскажи все, Ара». «Ребенок не был мертворожденным, но девочка родилась слишком рано и не могла самостоятельно дышать. Ее можно было оживить, если сильно постараться. Но мы не стали. Мы не убивали ее, но и не спасли. Мы просто оставили все как есть. Мы слишком хорошо помнили, что натворил Колгрим. А с вашей дочкой все было гораздо хуже». Никто не произнес ни слова. Габриэла посмотрела на Калеба, он кивнул. «Бабушка и дядя, вы поступили правильно», — сказала она. «Спасибо». «Скрывать это было тяжело», — сказал Лив. «Хорошо, что ты рассказал, Ара». Сесилия воскликнула. «На самом деле, этот факт укрепляет мою теорию». «Похоже, — сказала Лив, — что наши мысли сходятся. Расскажи». «Хорошо, — нетерпеливо начала Сесилия. «Родился законный ребенок, которого поразило проклятие, но ему не позволили жить. Поэтому в качестве своего рода компенсации или мести особые черты распространились на трех других детей в том же поколении». «Нелепо, конечно», — сказал Андреас, — «но что-то в этом есть». «Я не думаю, что кто-то из них проклят», — сказала Ирия. «Я воспитывала Колгрима и знаю, о чем говорю». «Я тоже так не думаю», — сказала Лив. Первый ребенок собрал в себе все худшее. Это было очевидно. Я как будто бы снова увидела Ханну. Девочка была ее точной копией. Другим малышам свойственно совсем другое. Они разные, но особенные и добрые. А Доминик завершает картину». «В каком смысле?» — спросил Микаэль. «Давайте я отвечу на этот вопрос», — сказал Матиас. «Я отвечаю за тайные сокровища людей льда, целебные травы, формулы и амулеты. Мой долг — найти им хранителя, когда придет время. Теперь это просто. Им будет Никлас, сын Андреаса. У него особенные руки. Когда-нибудь он сможет исцелять». Лив кивнула. «Похожей силой обладал мой отец, Тенгель». «А Виллимо?» — спросил Микаэль. Габриэла вздохнула и улыбнулась. «У нее дикий необузданный нрав и огромная любовь к жизни». «Верно», — сказала Лив. «Этим она похожа на Суль и отчасти на Сесилию». «А теперь появляется Доминик, который видит и чувствует других людей. Это четко вписывается в общую картину, Микаэль. Расскажи нам о Доминике». «Конечно. Но сначала у меня есть вопрос. Кто жил в комнате, в которой мы спим?» «Почему ты спрашиваешь?» — нерешительно спросила Лив. «Мальчик разговаривал с кем-то ночью. Он не просто разговаривал во сне, а как будто беседовал с кем-то, смеялся и шутил. По крайней мере, так мне показалось». В наступившей тишине Лив прошептала. «Суль. Это была комната, в которой мы с ней выросли. Она снова здесь. Это не в первый раз». «Ее душа еще здесь, Микаэль», — объяснила Сесилия со слезами на глазах. «Глазами ее не увидеть. Но мы с Александром тоже чувствовали ее присутствие. Однажды в лесу». «И мы с Хильде тоже», — сказал Матиас. «Тихий смех на ветру». «Колгрим тоже общался с ней», — сказал Калеб. «Он был ее внуком и одним из проклятых. Но Доминику нечего бояться. Она любит нас». «Он не боялся», — улыбнулся Микаэль. «Наоборот, казалось, он был счастлив, как никогда раньше». Лив высморкалась. «Суль обожал всех нас, свою семью. Если ее душа по-прежнему обитает в этом мире, то навещает и дом детства время от времени. Она была настоящей ведьмой и обещала Ар, что когда-нибудь вернется. В более мягкой, как она выразилась, версии, мы думаем, что это Сесилия». «Да», — призналась Сесилия, — «иногда я чувствую в себе Суль». «Ах ты, маленькая ведьма», — пробормотал Александр. Сесилия с любовью погладила его по руке, как будто они все так же молоды и влюблены друг в друга. «Теперь твоя очередь, Микаэль», — сказал Андреас. «Расскажи нам о себе и о Доминике». «Вы уверены, что наши дети не поражены злым проклятием?» «Ты боишься, что их ждет судьба Тронда?» — спросил Бранд. Микаэль кивнул. «Да, Трон самый загадочный из проклятых», — вздохнул Ара. «Он рос прекрасным мальчиком, а потом зло проснулось в нем». «Но наш отец Тенгель знал об этом», — сказал Лив. «Он видел знаки, но ничего не мог поделать». «Наследие семьи, которое в то время хранил Тарий, спровоцировало Тронда, сказал Бранд. И оно же побудило Колгрима совершить непоправимое. Матиас, тебе нужно быть осторожным. Не говори ничего Никласу и Вильяму. Они не должны об этом знать. Опыт показывает, что ни в ком нельзя быть уверенными до конца. «Я согласна», — сказала Габриэла. «Я знаю, что в Вильяму нет зла, но и в Тронде его не было до самого конца». «Я тоже согласен», — сказал Микаэль. «Как я понял, главная опасность исходит от наследства, сокровища, которое хранится в семье. Пораженные проклятием стремятся получить его любой ценой. Я вообще не буду говорить о нем Доминику. Но где гарантия, что он сам не поймет, что оно существует?» «Дети знают, что сокровище существует», — сказал Андреас. «Но они не знают, что, где оно и что в себя включает. Никлас унаследует его после Матеса». Он мечтательно улыбнулся. «Они такие милые, наши дети с кошачьими глазами. О каком проклятии может идти речь?» Лив и Ары переглянулись. Они беспокоились, потому что не были уверены в отношении одного из своих правнуков. Оба они видели признаки, которые могли привести их носителя как в одну, так и в другую сторону. Им оставалось только надеяться и молиться, чтобы ребенок развивался в правильном направлении. «А теперь давайте послушаем историю Микаэля», — сказал Аре. Все устроились поудобнее и приготовились слушать. Матильда принесла еще пиво и разлила его по кружкам. И Микаэль начал. «Я всегда чувствовал себя одиноким. Одиночество мое исходило изнутри. Я пытался дружить с людьми, но это не помогало. Ты просто одинок, даже если вокруг тебя много людей». Ара кивнул. «Так же чувствовал себя Тарьей, но не мог выразить это словами». Ара было трудно говорить. Он дышал со свистом и часто останавливался, но его разум был ясен. «Как вы знаете, я родился далеко отсюда, в замке Левенштайн в Германии. Моя мать умерла в родах, а отец должен был уехать и вскоре погиб. Но вы и сами это знаете. Я остался на попечении тетки моей матери Юлианы, но она вскоре тоже умерла, и вместе с ее дочерью, моей двоюродной сестрой Маркой Кристианой, мы попали в дом второго мужа Юлианы, шведского фельдмаршала Йохана Банера. Вскоре он тоже умер, и мы часто переезжали от одних опекунов к другим, так что детство мое было трудным. Я не нуждался в еде и крови, но ни с кем из взрослых никогда не был по-настоящему близок. Переезды продолжались до тех пор, пока Марка Кристиана не вышла замуж за графа Габриэля Оксеншерну, который был ближайшим сподвижником короля Густава Адольфа и теперь шведский маршал. У меня не было перед глазами никакого примера, и я не знал, чем хочу заниматься, и до сих пор не знаю. Я пытался учиться, как мой отец, и довольно успешно, но скоро почувствовал, что это не мое. Муж Марки Кристианы считал единственным достойным мужчины занятием службу в армии. И, видя мою нерешительность в выборе поприща, отправил меня на войну. Я не мог сказать «нет», потому что мой опекун заботился обо мне, хоть и не был обязан. И потом я всегда старался быть внимательным к другим людям. «Так ты тоже особенный!» — воскликнула Сесилия. «Бедный мальчик». Микаэль улыбнулся. Он понял, что Сесилия имела собственное мнение по всем вопросам. Он забеспокоился и выглянул в окно. «Ты хочешь посмотреть, что делают дети?» — спросила Матильда и встала. «Да». Он виновато улыбнулся. «Хотелось бы посмотреть, ладит ли с ними Доминик». Матильда и Сесилия выглянули в окно. «Они разделились», — сказала Сесилия. «Лена и Ирмелин нянчатся с Тристаном. Они уложили его спать в поилку для лошадей. Хорошо, что там нет воды». «Надеюсь, с младшим паладином все в порядке?» — нервно спросил Александр. «Твоему обожаемому внуку все нравится», — засмеялась его жена. «Да, Тристан доволен. — засмеялся Танкрет. «Но остальных я не вижу», — сказала Матильда. «Хотя вот они». Вильяму, Никлас и Доминик забрались по пандусу в сарай и увлечены беседой. «Кажется, они нашли друг друга», — пробормотала Сесилия. «Надеюсь, они не подслушивали наш разговор». Микаэль вполне успокоился, и все снова расселись по местам. «Микаэль, когда мы встретились в Бремени, у тебя уже был Доминик, но ты забыл упомянуть об этом. Так значит, ты женат?» — весело спросил Танкрет. Микаэль заколебался было, но все же ответил: «Да, я женат». «Расскажи нам о жене и о своем браке», — попросила Лив. «Я не вернусь к жене. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы Доминик был доставлен в замок Мирбю к северу от Стокгольма. Аннет, моя жена, очень близка с ним. Мальчик — вся ее жизнь». «А ты?» — спросил Ары после паузы. «Ты останешься здесь? С нами?» «Ненадолго», — сказал Микаэль рассеянным тоном. «Я должен двигаться дальше». «Куда?» «У меня есть цель». И он замолчал. «Ты несчастлив в браке?» — задала вопрос Сесилия. Микаэль вздохнул. «Этот брак устроили мои приемные родители, и, как обычно, я решил исполнить их волю, не задумываясь о собственных желаниях». Он снова вздохнул. «Но оказалось, что стремление угождать другим влечет за собой неприятные последствия. Если на острове живет 100 человек, и 99 из них услужливы и внимательны, то побеждает сотый, тот, кто ведет себя безжалостно. Добрые люди никогда не отвечают злом на зло. Я осознаю это, но тем не менее все равно не могу не думать в первую очередь о других». «Тарий тоже был таким», — сказал Брандт. «Он тоже заботился о других в ущерб себе». «Да благословит вас обоих Господь», — пробормотал Лив. «Это повлияло на твой брак?» «Только не подумайте плохого о моей жене. Просто она фанатичная католичка и очень сдержанная по натуре. И я не хочу навязывать ей себя. С течением времени, пока был на войне, я научился любить ее. Она такая же неприкаянна, как и я. Однако я для нее лишь обуза. Я хочу дать ей свободу, чтобы она могла выйти замуж за того, кого любит». Он заметил, как изменились их лица. Они были в ужасе. «Бедняга, личная жизнь у тебя явно не сложилась», — прямо сказала Сесилия. Он повернулся к ней. «Она была моей женой в плотском смысле только дважды. Дважды за 9 лет». «Тогда неудивительно, что она нашла кого-то другого», — бестактно выпалила Сесилия. «Как хорошо, что Доминик получился всего с 2 попыток». «Боже мой, Сесилия!» — воскликнула ее мать. Но Микаэль не рассердился. «Не забывайте, что большую часть своей женатой жизни я провел на войне». Рука Ары легла на запястье Микаэля. «Оставайся с нами. По крайней мере, на некоторое время». «С удовольствием». Он грустно улыбнулся деду. «Если позволите». «Сколько пожелаешь». «Я здесь как дома. В первый раз в жизни я могу с кем-то поговорить о своих проблемах». В разговор вступила Ирия. «Все мы видим, что ты болен. Я никогда не был жизнерадостным, но в последние годы страдаю от изнуряющей тоски». «Это связано с ситуацией в семье?» «Нет, но семейные проблемы тоже внесли свою лепту». «Мне кажется, твоя болезнь не телесной природы», — сказал Матес. «Это меланхолия». «Меланхолия», Опять это слово. Он решил рассказать им все. Они поймут. Все началось, когда я был в Ливонии. У меня случился нервный срыв, и с тех пор я плохо себя чувствую. «Отчего произошел нервный срыв?» — спросил Маттиас как врач. «Война, служба в армии. Ты доходишь до предела, и потом случается это». «Но если тебе было так плохо на войне, вполне понятно, почему случился нервный срыв». Микаэль долго думал, прежде чем продолжить. «Моя душа ослабела. Я сорвался, и меня отправили домой. Этому предшествовал странный инцидент. Я испытал нечто страшное. Я почувствовал себя другим, не таким, как все. И теперь, когда вы рассказали мне о людях льда, я понимаю, что причина кроется в том, что я один из них, то есть один из вас, со всеми вытекающими последствиями. Расскажи нам про этот инцидент. Шла война. Моя часть встала лагерем на околице Ливонской деревни, ожидая наступления русских. Местные жители разбежались кто куда, попрятались в лесах. Кругом было тихо и пустынно, и там, по соседству с этой деревней, находился старый особняк, большое поместье и остатки старой погребальной часовни. И Микаэль рассказал о странной женщине, которая с самого первого дня заставляла его выполнять необычные поручения, и о том, как до него наконец дошло, что она была женой рыцаря, Магдой фон Штайрхорн, которая уже 250 лет лежала в могиле. Он рассказывал долго и подробно. «Там у часовни я встретил старика», — продолжил Микаэль. Он сказал: «Избегай мертвых, они заражают живых меланхолией». «Она прикасалась к тебе?» — спросила Лив. Микаэль на мгновение задумался. «Нет. Хотя да, было, когда мы виделись в последний раз. Она дотронулась до моей руки. Вот здесь». «И какое было ощущение?» «Честно говоря, в тот момент я ничего не почувствовал. Но мне всегда становилось холодно, когда она была рядом. Но разве это что-то значит? Вы только что сказали, что дух Суль витает вокруг нас». «Это другое», — сказал Лив. «Никто из нас ее не видит, мы просто ощущаем ее присутствие. И потом она любит нас, помогает и защищает. А эта женщина в Ливонии должна быть злая». «Да», — задумчиво произнес Микаэль. «Или просто сильная. Я чувствовал, что не могу противиться ее могучей воле». Хильда вздрогнула. «И ты говоришь, что она пытается проникнуть ночью через окно? Это жутко. Руки на оконном стекле и большие глаза. Тьфу!» Микаэль покачал головой. «На самом деле я ее не вижу. Ее по памяти рисует мое воображение. Мне кажется, что она появится, если не закрыть окно. Но в глубине души я знаю, что на самом деле ее там нет. Это просто моя больная фантазия». Маттиас кивнул. «Мы понимаем, что ты чувствуешь». «А что происходит во время приступов?» — спросил Бранд. Микаэль немного помолчал, тщательно подбирая слова, чтобы они получше его поняли. Он обдумывал, как описать тьму, которая угрожает поглотить его и... эту сущность. Но тревогу трудно выразить словами. В это время снаружи раздался крик. «О, Боже!» — воскликнула Матильда. «Девочки пытаются искупать Тристана в большой бочке с водой». «Ирмелин, я тебе покажу!» — вскочила Хильде. «Нет, это определенная идея Лены, я хорошо ее знаю», — сказала Джессика. «Пожалуйста, кто-нибудь, спасите младшего маркиза!» — крикнула Сесилия, хитро подмигнув Александру. Он боготворил долгожданного наследника семьи паладинов и сильно баловал своего внука, не забывая, конечно, и о внучках. Молодежь бросилась спасать от утопления воющего Тристана. В комнате остались Лив, Александр, Бранд и, конечно, Ары. «Ты собирался рассказать нам о приступах, Микаэль», — ободряюще сказал Александр. Ему было легче поведать о самом страшном старшем и более опытном членом семьи. Они слушали спокойно, но Микаэль видел, как с каждой новой подробностью нарастает их тревога. Микаэлю стало неловко, что он навязывает им свои трудности, и ему захотелось извиниться. «Но здесь, с вами, мне уже значительно лучше. Я надеюсь, что в какой-то момент последствия моего нервного срыва сойдут на нет». «Так ты знаешь, что за темная сущность хочет тебя поглотить?» — спросил Бранд. «Кажется, да. Но я никогда не осмелюсь назвать ее». Лив взяла его за руку. «Мы рассеем твою тьму и изгоним злые сущности, Микаэль. Скоро ты о них забудешь». Остальные согласились. «Ты говорил с женой? Рассказывал ей о своих проблемах?» — спросил Александр. «Иногда это очень помогает». «Она меня не поймет», — медленно произнес Микаэль. «Она воспитана в строгости и все понимает по-своему, не желает принимать во внимание другую точку зрения. Я много раз пытался говорить с ней от души, но всякий раз наталкивался на ледяную стену. В нашем случае откровенные разговоры не работают». Они задумчиво смотрели на него. Лив улыбнулась. Тем временем остальные снова вошли в комнату и заняли места вокруг стола. «Быть одним из людей льда бывает тяжело», — сказала она. «Многие из нас имеют странные необычные способности. Например, Сесилия и Тарий общались друг с другом с помощью телепатии. А ты, Микаэль, очевидно, видишь то, чего не видят другие. Подумай об этом как о своем преимуществе». «Тарий определенно обладал сверхъестественной силой», — сказала Сесилия, «и часть ее перешла к его сыну. Однажды у нас с Танкредом тоже случился сверхъестественный контакт. Наверное, мне досталось что-то от Суль». «Но остальные тут за столом вполне обычные люди», — улыбнулся Андреас. «Мы такие скучные, что на нас даже пыль не садится». «Разве кто-то на это жалуется?» — улыбнулась Элли. Микаэль смотрел на них и чувствовал, что наконец-то обрел корни и нашел дом. Он был готов лопнуть от счастья. И как хорошо, что его Доминик тоже станет частью этой семьи.